Отец Флатис осторожно отхлебнул глоток горячего травяного отвара и выжидательно взглянул на меня. Решив не обманывать его ожидания, я задал первый вопрос. «Отец Флатис, давайте начнем с малого. Буквально вчера вы мимоходом упомянули, что обучались в Имперской Академии Магов. Как-то это не вяжется с духовным саном. Здесь все просто, сын мой. Я обучался в Академии еще в отрочестве, когда меня забрали из родной деревни. И какой же у вас дар? Хотя я уже догадываюсь, судя по тому, как мастерски исцеляете раны. Вы не иначе как маг-целитель?» «Твоя догадка ошибочна», – покачав головой, ехидно рассмеялся священник. «Я обладал талантом огненной стихии. Просто я хорошо знаю лечебные травы и умею. Простите, святой отец», – перебил я. «Что значит обладали? Разве магический талант может исчезнуть?» «Нет. Талант дарован нам свыше, а создатель свои дары не забирает. Зато это научились делать имперские маги. Меня лишили дара, когда я решил посвятить жизнь церкви и покинул имперскую службу. Таков закон. Боевые маги могут использовать свои способности лишь на службе империи. Последняя разрушительная война магов наглядно показала, на что способны независимые маги». Священник промочил горло и, взглянув на меня, сказал: «Я ни о чем не сожалею. Это был правильный выбор. Возможно. Это ваше решение, вам и думать». Я поднял голову и взглянул священнику в глаза. «Вот только не могу понять, с чего это всем обеспеченный боевой маг захотел променять вышитые золотом облачения на скромный холщовый хитон священника. Каковы причины?» «А вот это только мое дело», — сверкнув глазами, — отец Флатис. «И случилось это, когда тебя и на свете-то еще не было. Не тебе судить». «Да я и не пытаюсь судить», — взорвался я. «Я пытаюсь решить, могу ли я доверять вам. Вы ослепли, не видите, что происходит вокруг? Взгляните, к примеру, вон на те столы». Я яростно указал пальцем на столы с неподвижно застывшими железными фигурами нергалов, над которыми в поте лица трудился здоровяк. «Знаете, что самое интересное? Они пришли за мной ради того, чтобы прикончить никчемного баронского сынка. Они преодолели долгий путь по диким землям, нашли место нашего поселения, знали, как я выгляжу, мой титул и имя. Откуда такая осведомленность? Почему хотят моей смерти? Вот я и задумался, святой отец. Ведь вы на них столь похожи, знаете многое, но сами остаетесь загадкой за семью печатями. Вот и раскройте тайну. Для чего вы здесь? Зачем присоединились к отряду, идущему на верную смерть? Церковь идет своим путем, — начал было отец Флатис, но, наткнувшись на мой взгляд, осекся и продолжил совсем другим тоном. Это очень долгая история, сын мой. Иногда лучше жить в неведении, чем столкнуться с истиной. Времени у нас достаточно, святой отец, — подбодрил я отца Флатиса. Давайте уж выясним все раз и навсегда. Хорошо. Хочешь знать правду? Так знай. Я здесь, чтобы приглядывать за тобой и ждать. Что? — ошарашенно сказал я, едва не выронив кружку. Отец Флатис, вы сами-то поняли, что сейчас сказали? Зачем церкви приглядывать за мной? Вы меня ни с кем не спутали случайно? Церковь здесь не замешана. Это мое решение — последовать за тобой. Для чего именно? Ответь, что ты помнишь о том времени, когда ты ожидал приговора суда в тюремной камере? Ответ на этот вопрос вы знаете не хуже меня. Ничего. Мои воспоминания начинаются с того момента, как я пришел в себя на залитой кровью траве. Ну, тогда я тебя немного просвещу. После совершенного убийства ты ожидал суда в тюремной камере под надежным присмотром стражи. Вот только присутствие многочисленных тюремщиков нисколько не помешало нескольким неизвестным забрать тебя из камеры и увезти на целую ночь в наглухо закрытой карете. Вернули тебя в камеру следующим утром в бессознательном состоянии. Только темный знает, что с тобой сотворили. Но гораздо важнее, кто это сделал. Не перебивай. — рявкнул священник, заметив, как я, ошеломленный услышанным, открываю рот для вопроса. «Хотел знать? Вот и слушай». Дождавшись моего молчаливого кивка, отец Флатис продолжил. «Хочешь, я тебе опишу тех, кто забирал тебя из камеры? Думаю, они покажутся тебе знакомыми. Молчаливые, черные плащи до пола, глухие капюшоны полностью скрывают лицо, а толстенные каменные плиты двора не выдерживают тяжести их шагов и с треском ломаются. Описание никого не напоминает?» Вот теперь меня проняло не на шутку. Бросив со стены взгляд на мертвых нергалов, все еще укутанных в обрывки черных плащей, я поднял палец, останавливая разошедшегося священника, и заорал, обращаясь к здоровяку. «Рикар, бросай все и бегом сюда!» Здоровяк не заставил себя ждать, и через несколько мгновений уже стоял рядом со мной. «Слушаю, господин, случилось что?» «Случилось, Рикар, случилось!» «Ты присядь и слушай», — кивнул я. «Святой отец, а теперь расскажите нам эту историю с самого начала и поподробнее». Отец Флатис, поерзав поудобнее, утвердился на бревне и, помогая себе в трудных местах жестами, начал повествование. Напряженно вслушиваясь, я старался не пропустить ни одного слова. И постепенно перед нами открывалась весьма неприглядная история с моим непосредственным участием в этом. Решив открыть нам все без утайки, священник начал рассказ с себя, и нам открылась совсем иная ипостась отца Флатиса. Оказалось, что наш святоша со столь безобидной внешностью принадлежит некоему ордену с мрачным названием «Искореняющие ересь». Интересно. Судя по заметно напрягшемуся здоровяку, это название ему знакомо. Значит, орден не из простых и, скорее всего, занимается не проповедями и не сбором пожертвований. Что же это за орден такой? Проклятие. Как я устал быть самым неосведомленным. Стоило мне задать самому себе вопрос о искореняющих ересь, как на меня накатило и мгновенно исчезло чувство головокружения и тошноты. Голову словно сдавило стальными обручами. Лишь неимоверным усилием я не позволил себе застонать и, стиснув зубы, пережидал приступ. К счастью, боль отпустила почти мгновенно. Я облегченно вздохнул и тут же озадаченно замер, в моей голове появились ответы. Теперь я точно знал, что это за орден, для каких целей он служит и самое главное. Теперь я как никогда был уверен, что с моей головой не все ладно. Сведения оказались столь полными, словно я годами тщательно изучал летописи всех деяний этого ордена. И сейчас воспоминания возвращались ко мне. Как я и предполагал, орден искореняющих оказался не из простых. Лучше бы я и дальше оставался в неведении. Предельно закрытый от мирян, да и от большей части монашеской братии, орден полностью оправдывал свое название и служил лишь одной цели – нахождение и уничтожение всего, что попадает под такое смутное определение, как служение темному. Уничтожение в буквальном смысле. Святые отцы не тратили свое время на чтение душещипательных проповедей и не пытались вернуть заблудшего грешника на истинный путь. Эту работу они оставляли на долю Создателя, а на себя брали обязанность доставить грешную душу перед его очи, не больше и не меньше. Судя по незнамо откуда появившимся в моей голове сведениям, за столетия существования ордену удалось сделать многое. Нечисть резко поубавилась, бесследно исчезли маги-некроманты. Однажды похороненные больше не поднимались из могил и не наводили ужас на окрестных жителей. Искореняющие не побоялись вскрыть древние многоярусные могильники на берегах Асдоры, чтобы навеки успокоить их восставших обитателей. В некогда брошенные земли вновь вернулись мирные жители и безбоязненно занялись хозяйством. Такая четкая организация действий больше напоминает регулярную и хорошо обученную армию, чем скромных богобоязненных монахов. Оторвавшись от своих мыслей, я обнаружил, что мои собеседники замолчали и с нешуточной тревогой взирают на мое исказившееся лицо. Увидев, что я вернулся в реальность, священник пожевал сухими губами и спросил: «Все в порядке, сын мой?» «Да». В зуб стрельнуло, не моргнув глазом, соврал я. «Продолжайте, отец Флатис». Раскрывать правду о творившихся странностях в моей голове Я точно не собирался. Особенно после рассказа священника о таинственном похищении моего старого «я». Перебьется как-нибудь. Согласно кивнув, священник продолжил рассказ. Помнишь, сын мой, как я поведал тебе историю о деревушке Лесное Подворье и о печальной участи ее жителей? Помню. Все жители деревни погибли и восстали из мертвых. Вам пришлось успокоить целую деревню. Правильно. И когда я оглядывался на пылающую за моей спиной деревню, ставшую общим погребальным костром для всех жителей, то мою скорбящую душу согревала лишь одна мысль. С некромантом было покончено раз и навсегда, а его проклятое создателем оружие уничтожено. Священник поднял на меня тяжелый взгляд и продолжил. Утешался этой мыслью недолго. Спустя 2 года на противоположной стороне империи за сотни лиг от Лесного Подворья была разорена еще одна деревня, и все жители восстали из мира мертвых. Только на этот раз в деревне было не 2 десятка дворов, а 2 сотни с лишним. И что самое поразительное, как и в прошлый раз, за всем этим стоял некромант. «Что?» – в унисон со здоровяком выпалил я. «Именно, на этот раз туда был отправлен регулярный полк кирасиров, подкрепленный 3 десятками братьев из Ордена Искореняющих и магов. Я руководил мессией. Наученный горьким опытом, мы не стали заходить в деревню, а лишь убедились, что там не осталось никого живого. После чего деревню накрыли ментальным куполом и выжгли дотла, бойня. А сотворивший это некромант, глухо спросил здоровяк, с хрустом сжимая пальцы в кулак. Некромант ушел за несколько часов до этого, покачал головой священник. Словно знал о нашем приближении. Нам удалось расспросить немногих выживших жителей, что милостью Создателя отсутствовали в деревне. Кто-то зерно в город отвозил, кто-то по другим делам уезжал. Больше всех нам помог хозяин постоялого двора, который на свое счастье ездил возобновлять запасы вина и пива, а по возвращению на месте деревни застал тлеющее пепелище. Спрашивали мы в первую очередь о незнакомцах. По словам деревенских, за неделю до случившегося в деревню приехал богатый дворянин и поселился на постоялом дворе. Деревня большая, да и расположена на оживленном тракте, и дворяне часто останавливались на постой. Но этот выделялся, приехал один, без свиты, без любовниц. Вечерами не буянил, пил в меру, к девицам не приставал. За неделю постоя даже в морду никому не дал. Крайне необычно для дворянских сословий проявлять такую сдержанность. Обычно все с точностью наоборот. Не правда ли, Корис? Не знаю, сдержанно ответил я, не отреагировав на намек священника. Я в трактирах еще не бывал. И что с того, что дворянин приехал один? Причин этому может быть много. Скрывался от рассерженного мужа рогоносца, от кредиторов или на худой конец от вызова на дуэль. Возможно, покладисто кивнул отец Флатис. Мы тоже так решили и начали было рыть в другом направлении, когда хозяин постоялого двора припомнил одну очень интересную деталь. Дворянин не выпускал из рук необычной формы кинжал с желтым драгоценным камнем на навершии рукояти. Вечно полировал его тряпочкой, достав из ножен, любовался лезвием. И так постоянно. Трактирщик божился, что один раз заметил, как дворянин приблизил кинжал к губам, что-то нашептывает, а затем прислушивается, словно в ожидании ответа. «Создатель милостивый!» – пораженно прошептал я. «Отец Флатис, но ведь вы рассказывали, что кинжал некроманта из Лесного Подворья раздробили в пыль. Откуда ж он мог взяться?» «Какой еще кинжал?» – нетерпеливо встрял здоровяк. «О чем вы толкуете?» «Я тебе потом объясню», – отмахнулся я от Рикора и вопросительно взглянул на священника. «И как эти более чем печальные события касаются меня?» «Прояви терпение, сын мой. Чтобы познать истину, всегда следует начинать с истоков. Итак, несчастная деревня была упокоена. Но, как оказалось, позднее это лишь начало. Последующие 20 лет с небольшими перерывами подобная участь постигла еще 7 деревень, расположенных преимущественно на окраине империи, за много лиг от столицы. 7 деревень, сын мой. Тысячи несчастных душ, корчащихся в агонии, 7 деревень пришлось сжечь дотла вместе с жителями. Старики, женщины и их безвинные дети сгорели дотла в огненной гиене. Каждый раз история начиналась с одного и того же события – прибытия в деревню одинокого дворянина, и через несколько дней деревня превращалась в наполненный нежитью могильник. Эманация темной магии была настолько сильной, что в близлежащей округе мертвые поднимались из могил безо всяких ритуалов, сами. «В отличие от господина, я на память не жалуюсь», – недоверчиво сказал здоровяк. «Но о подобных историях мне слышать не доводилось». «Об этом надежно позаботились», – усмехнулся священник. «Думаю, ты не раз слышал страшные истории о внезапных пожарах и стоявшем за ними Лазаре-поджигателе. Или, как его еще называют, Лезар Огненный. Прозвищ у него было много». «Да, кто не слышал об этом безумце? Сумасшедший маг, провозгласивший себя огненным мессией, создателя, и якобы по его приказу, карающий грешников своей пылающей дланью. Но отец Флатис, ведь его поймали, когда он пытался устроить поджог в императорском дворце и прилюдно казнили на столичной площади. Нет никакого Лезаря-поджигателя и никогда не было», – покачал головой священник. «Это лишь выдумка, чтобы объяснить сожженные дотла деревни. Стоит людям узнать правду, и паника неизбежна». «А кого тогда казнили?» – задал я логичный вопрос, взглянув на изумленно выпучившего глаза здоровяка. Бедняга потрясен до глубины души. «Какого-то безумца выдали за Лезаря-поджигателя», – отмахнулся священник. «За совершенные злодеяния ему все одно, на плаху была прямая дорога». «Ясно. Не желая поднимать панику среди населения, вы породили легенду о сумасшедшем маге-поджигателе. А затем, на радость толпе, публично казнили мифического безумца. Красиво исполнено, но опять же, как это касается меня?» После череды этих несчастий мы убедились, что загадочный дворянин, некромант, слишком уж хорошо осведомлен, и не исключено, что ему помогают из столицы, достаточно одного вовремя отправленного вестника, чтобы успеть убраться из деревни задолго до нашего прихода. Поэтому, перестав гоняться за призраками, мы пошли другим путем. Братья из ордена искореняющих прибыли в столицу, сняли красные пояса, и растворившись в рядах простых священников, начали осторожные расспросы. В первую очередь нас интересовал кинжал с желтым камнем в рукояти. Спустя несколько месяцев с помощью создателя мы напали на след, который неожиданно привел нас к одному из самых древних дворянских родов. Вместе с братьями из ордена я начал готовить захват поместья. На этом все закончилось. «Как закончилось?» – не понял я. «Ведь вы схватили некроманта?» «Нет». Горько усмехнулся отец Флатис. «Не схватили. В самый последний момент, когда мы уже приготовились к штурму поместья, произошло невероятное событие». «Сбег?» — предположил Рикар. «Нет. Все гораздо проще, сын мой. За несколько мгновений до начала штурма пришел вестник от весьма высокопоставленного церковного лица с недвусмысленным приказом оставить хозяина поместья в покое, без каких-либо объяснений. Мы отозвали братьев, маги убрали ментальный полог и убрались во свояси. А вот это уже на самом деле более чем интересно», – присвистнул я. «И что случилось дальше?» «Скажем так, несколько братьев из ордена искореняющих поставили приказ под сомнение. Позвольте предположить», – вставил я, — «думаю, в числе сомневающихся оказались и вы». «Да, слишком много совпадений не могли быть просто случайностью. Немыслимо. Уже это заставляло задуматься, а когда я узнал имя хозяина поместья, то полностью утвердился, что это не ошибка, и мы на верном пути. Им оказался мой старый знакомый ментальный маг, с помощью которого мы упокоили лесное подворье и уничтожили некроманта. Титулованный лорд из древнего рода». «Постойте, как? В составе имперского патруля находился целый лорд?» — недоверчиво спросил я. «Не высоковат ли титул для такой черной работенки?» «Он ментальный маг, а закон един для всех, невзирая на ранги. Либо служба на империю, либо лишение магического таланта. Выбор невелик». «Понятно», — кивнул я, записывая услышанное на чистой странице. Любая информация ценна. Дождавшись, пока я закончу выводить за корючки букв, отец Флатис продолжил. Поискав в голове давние подробности упокоения некроманта, я отчетливо вспомнил, как лорд напряженно смотрит на разлетающиеся в стороны обломки нечистого кинжала. Этот жадный блеск в его глазах. Моя непростительная ошибка в том, что я посчитал кинжал уничтоженным. Видимо, наполняющая его магия была настолько сильна, что сохранилась даже в обломках и смогла притянуть к себе новую жертву. Заново переживая события далекого прошлого, священник прерывисто вздохнул и сокрушенно опустил голову. Но я успел заметить выражение муки на его лице. «Милостивый Создатель, отец Флатис, винит себя, считает, что все последующие события в несчастных деревнях лежат на его совести и являются следствием допущенной им небрежности в лесном подворье. Бедный старик. Даже не могу себе представить, насколько тяжелую ношу он на себя взвалил. Замявшись, я попытался подобрать слова утешения, но на ум ничего не приходило. Возникла неловкая пауза. Ситуацию спас, ничего не заметивший здоровяк. А имя у этого лорда есть? Есть. Как не быть? Лорд Ван Ферсис, выплюнул священник, скривив губы. Будь он проклят. Как? Ошарашенно переспросил я. Ван Ферсис? А он случайно не... Да, ответил священник, догадавшись о моем невысказанном вопросе. Он родной дед Аларисы Ван Ферсис. Но узнал я об этом только здесь. Про деда поведала сама Алариса. Боюсь, что и девушку отправили в дикие земли не просто так.